На склоне смерти. Кто-то недавно проехал перед нами. Глядя на свежие следы шин, Лукетинга говорит, что это должно быть не местные. Мы без проблем минуем склон смерти, и я стараюсь не думать о мертвом ребенке. Проезжая последний поворот перед скалами, я сбрасываю скорость. Поперек дороги стоят два старых военных джипа. Около машин группа белых людей. Нам их не объехать, поэтому мы выходим посмотреть, в чем там дело. Это молодые итальянцы, двое парней и две девушки в сопровождении чернокожего. Один из молодых людей сидит под палящим солнцем и громко рыдает, а две девушки пытаются его утешить. По их лицам тоже текут слезы. Лукетинга заговаривает с чернокожим, а я подхожу к европейцам и пытаюсь извлечь из памяти несколько итальянских фраз. От услышанного у меня пробегает мороз по коже, невзирая на 40-градусную жару. Одна из девушек, подруга молодого человека, который сейчас, убитый горем, сидит на земле, зашла справить нужду в заросли возле скал. Не пройдя и пары метров, она у всех на глазах сорвалась в пропасть. Все слышали долгий крик, затем удар. Девушку звали, но тщетно. Я понимаю, что надежды напрасны. Парень рыдает и произносит имя своей подруги. Подавленная подхожу к Лукетинге. Он тоже в растерянности. Он говорит, что девушка, конечно, погибла, потому что в этом месте высота обрыва около сотни метров, а внизу сухое каменистое русло реки. Спуститься со скалы отсюда невозможно. Итальянцы, кажется, пытались. На земле валяются связанные вместе веревки. Девушки пытаются успокоить обезумевшего от горя молодого человека. Его бьет дрожь. Лицо сварилось на солнце. Я предлагаю им перебраться в тень под деревья, но молодой человек продолжает кричать. Я перевожу взгляд на Лукетингу, увидев, что он что-то обдумывает, иду к нему. Они с другом решили спуститься вниз и вытащить несчастную. В ужасе хватаю его за руку. «Милый, нет, это безумие!» Но Лукетинга отстраняет меня. Молодой человек вдруг перестает выть и принимается поносить меня, на чем свет, за то, что я препятствую помощи. Я сердито объясняю, что сама я местная, и что Лукетинга мой муж. Через 3 месяца он станет отцом, и я не собираюсь воспитывать ребенка одна. Но Лукетинга и второй воин уже начинают опасный спуск. Чуть выше, метрах в 50. Последнее, что я вижу, их каменные лица в солнечном огне. Самбуру избегают мертвых. О смерти мы разговаривали не раз. Я сижу в тени и тихо плачу. Проходит полчаса, но мы до сих пор ничего не слышали. Тревога становится невыносимой. Второй итальянец отправляется на возвышение, откуда Лукетинга с другом начали спуск. Вернувшись, взволнованно сообщает, что видел на другой стороне ущелья 2 людей, которые что-то несли. Тревога сменяется истерическим возбуждением. Проходит еще 20 минут, прежде чем Лукетинга с воином, совершенно изможденные, показываются из зарослей. К ним спешат итальянцы, чтобы перехватить носилки, сооруженные из канги, и 2 длинных жердей. Я смотрю на несчастную и удивляюсь ее молодости и безмятежному лицу. Если бы не характерный сладковатый запах, можно было бы подумать, что девушка спит. Мой муж недолго говорит с чернокожим сопровождающим группы, затем их автомобили отъезжают в сторону. Лукетинга берет у меня ключ, он намерен сам вести машину. Протестовать после случившегося бесполезно. Пообещав итальянцам поставить в известность миссионеров, мы продолжаем движение по скалам. Мы едем молча, когда на пути возникает река. Лукетинга останавливается, и они с другом идут мыться. Ритуал продолжается около часа. Наконец мы едем дальше. Мужчины изредка переговариваются. Около 6 прибываем в Барселой. Перед магазином разгружено уже больше половины товара. Воин, который ехал с братом Лукетинги, присматривает за помощниками. Я вхожу в магазин, повсюду рассыпана кукурузная мука, валяются пустые коробки. Лукетинга прибирается. А я отправляюсь к отцу Джулиана. Он потрясен, хотя уже слышал что-то неопределенное по радио. Он быстро садится в свой ленд-крузер и с ревом уносится прочь. Я иду домой. После пережитого мне невыносима магазинная суета. Мать хочет знать, почему грузовик прибыл раньше нас. Я в общих чертах описываю происшедшее. Напившись чаю, ложусь. Мысли то и дело возвращаются к несчастному случаю. Я решаю больше не пользоваться этой дорогой. В моем состоянии это просто опасно. Около 10 вечера возвращается Лкеттинга с двумя воинами. Они варят кукурузную кашу и обсуждают сегодняшнее происшествие. В какой-то момент я засыпаю. Утром в магазин приходят первые покупатели. Я прибыла пораньше, чтобы посмотреть на нового сотрудника, который заменит Танну. Муж знакомит меня с этим парнем. На первый взгляд он нам не подходит, потому что не только ужасно выглядит, но и кажется стеснительным и ленивым. Однако я стараюсь себя переубедить, потому что больше не выдержу такого плотного графика. Я не хочу потерять своего ребенка. Парень работает вдвое медленнее Анны, и все просят вернуть ее. Кроме того, мне хочется выяснить у Лкеттинги, почему тогда в Мар-а-Лаге я не досчиталась денег. Мне сразу стало ясно, что запасы на складе вряд ли смогут компенсировать разницу. Он достает тетрадь и гордо показывает список должников. Я знаю лишь некоторых. Я злюсь, потому что перед открытием магазина предупреждала. Никаких кредитов. Парень возражает, что знает этих людей, что это точно не проблема. И тем не менее, я не согласна со всем этим. Он слушает мои доводы со скучающим и почти пренебрежительным видом, что бесит меня еще сильнее. Наконец, муж говорит, что это магазин Самбуру, а он пусть отправляется к своим. И вот я снова злая, жадная Мзунгу. Но что делать? Надо бороться за выживание. Моих денег в Швейцарии хватит, может быть, еще на пару лет. А потом, как мы будем жить? Я становлюсь все более эмоциональной. И Лкеттинга предпочитает ретироваться. Посетители магазина наблюдают за тем, как женщина на повышенных тонах указывает мужчинам, что надо делать. Весь день уходит на бесконечные препирательства с должниками. Некоторые попросту не желают говорить со мной и ждут, когда явится муж. С парнем, пришедшим на место Анны, работать очень некомфортно. Я даже в туалет стала ходить с опасениями, что меня обманывают за моей спиной. Поскольку Лкеттинга появляется только вечером, первый день мне приходится работать больше, чем позволительно в моем положении. Ноги гудят. Снова я с утра ничего не ем, дома ни воды, ни дров. Я с тоской вспоминаю трехразовое питание в больнице. Между тем ноги устают все сильнее. Я должна что-то предпринять. Утреннего чая и ужина недостаточно для поддержания сил. Мать соглашается, что мне нужно больше есть, иначе ребенок не будет здоров. Мы с Лкеттинга решаем перебраться жить в магазин. К сожалению, придется расстаться с нашей прекрасной хижиной, но она достанется матери, которая очень этому рада. Со следующим грузовиком нам привезут кровать, стол и стулья, чтобы мы могли переехать. Мысль о кровати очень радует. От спанья на голой земле ноет спина. Больше года это меня не беспокоило. За пару дней вечно голубое небо затягивается тучами. Люди ждут дождя. Земля полностью высохла. Она затвердела и покрылась трещинами. Снова и снова до нас доходят рассказы о львах, нападающих на стада средь бела дня. Дети, охраняющие стада, в ужасе бегут домой за помощью. Теперь Лкеттинга целыми днями пасет наше стадо, и магазин целиком сваливается на мои плечи.